Глава 16. Знакомство. Казимир встречал нас на крыльце, как и положено радушному хозяину. Приоделся по такому случаю в светлые шерстяные брюки, белую рубашку и парчевый жилет. Надо же, я не знала, что он бывает таким вот строгим и важным. Подал руку, помогая выйти мне из кареты. Оглядел с ног до головы. Но отсутствие шляпки никак не прокомментировал. Потом и матушку мою поддержал. «Позвольте представиться, Казимир Долохов. Зовите меня просто по имени. Признаться, я думал, что вы старше». Матушка подслеповато прищурилась и вдруг улыбнулась. А я, давно не видевшая ее при свете дня, да в добром настроении, удивилась. Почему я не замечала, что она выглядит так свежо? «Голубчик Казимир, это все деревенский воздух. Я долго болела, но теперь иду на поправку, и мне приятны ваши добрые слова, хоть они и несколько приукрашивают действительность». И снова я покачала головою. Вон она, как умеет, оказывается. А и верно. Матушка была женщиной тонкого воспитания. С раннего детства в нашем доме пользовались салфетками, вилками и ножами. На столе всегда лежала свежая скатерть, а в кармане — белоснежные носовые платки. Это уже потом, в деревне, мы с братом позабыли о манерах. «Матушка моя, Шелена Григорьевна», — представила я родительницу, — «а это брат Ильян». «Здрасте!» — в голосе Ильяна никакого уважения не ощущалось. «А это...» — с тихим восхищением выдохнул Казимир. «Еще один гость!» — и подхватил на руки изящно выпрыгнувшую из кареты кошку. «Ага, наша кошка по имени Мышка». «Видимо, ты имя придумывала?» «Нет. Матушка?» «Забавно. В вашей семье все дамы-красавицы. Что же, прошу в дом. Госпожа Шелена, вам приготовлена спальня на втором этаже. Но если вы пожелаете, можете выбрать любую комнату». «Голубчик Казимир, а нет ли спальни внизу?» Мать, цепко ухватившись за мой локоть, двигалась вполне уверенно. «Видите ли, я почти слепа. Мне не хотелось бы нарушить покой вашего чудесного дома, оступившись на лестнице и сломав шею». «Пока нет, любезная, но потерпите, и я прикажу подготовить для вас южный флигель. Так и вправду будет удобнее. Там есть даже свой выход в сад. Только во флигеле никто не живет давно. Там пыльно, и нужно менять постели». «О, не стоит так утруждаться». «Стоит, разумеется. Вы теперь полноценный член моей семьи. В вашем праве заниматься чем угодно. Если удобно вам на первом этаже жить, так оно и будет». А Казимир умеет быть обходительным и властным одновременно. Я поймала себя на мысли, что восхищаюсь и любуюсь им. «А мне комнаты не нужно. Я на коврике возле дверей посплю», — пробурчал Ильян со злобным видом. «Вот и прекрасно. Меньше хлопот», — совершенно спокойно ответил Казимир. «У меня прям зачесалась рука. Так хотелось влепить малолетнему нахалу под затыльник. Но я сдерживалась изо всех сил. Потом, наедине». Долохов помог нам раздеться. Забрал верхнюю одежду, предложил домашние туфли. Спустил, наконец-то, с рук кошку, в которую, как я полагала, вцепился скорее от некоего волнения, чем от любви к животным. Стряхнул жилета шерсть, криво улыбнулся и предложил матушке руку. «Прошу пообедать с дороги». «Я не голоден», — снова влез Ильян. «Воля твоя». «Если проголодаешься до ужина, сходи сам на кухню». пока можешь по дому прогуляться и присмотреть себе коврик». Тут уж я захихикала. Славный ответ. Мальчишке полезно будет знать, что с ним никто возиться не будет, взрослый уже. Словно важных гостей нас усадили за стол в столовой. Устина расстаралась, наварила всякого. В основном полезного и нежирного, но все же безумно вкусного. И щей с грибами, и печеночного суфле, и паровых котлет под брусничным соусом, и рыбы запеченной. Про овощи всякие говорить нечего, и посуду на стол самую лучшую выставили, и серебро столовое положили. Я умела пользоваться всеми этими вилочками и ложечками, а для матушки, даже с ослабевшими глазами, не составляло никакого труда взяться за нужный прибор. Казимир наблюдал за этим с удовлетворением. «Вижу, вы из хорошей семьи, Шелена Григорьевна. Если не секрет, кто ваши родители?» «Из обычной семьи, Казимир Федотович. Отец — большеградский торговец Григорий Лучевой. Матушка была швея». «А Поликарп Лучевой вам не родственник?» «Брат мой младший. Знакомы с ним?» «Да. Славная лавка у него на Осенней улице. Не общаетесь с ним?» «Нет. Родители были против моего брака. Мы сильно поссорились». Эту историю я слышала с малых лет, а потому спокойно воздала должное обеду. Дядю Поликарпа я помнила очень смутно. Кажется, он заходил к нам в гости, когда я еще жила в Большеграде, приносил подарки даже, а потом мы уехали. «Если пожелаете, я вас помирю». «Родители мои умерли несколько лет назад», — пожала плечами мать. «А брата я рада буду увидеть». «Вот и славно. Хорошо, когда родни много. Жить веселее». Дальнейшая беседа проходила в том же духе. Мать и Казимир припоминали общих знакомых, мило ворковали и подружились как-то очень быстро. Я мрачно размышляла, а нужно ли Долохову жениться на мне? С матушкой у них общего было больше. Потом Просе было велено проводить мать в спальню и вообще присматривать за ней, а Казимир, наконец, изволил меня заметить. «Что сердишься, душа моя? Смотришь, будто покусать меня хочешь». «Да вот, думаю, что есть еще время невесту заменить». «На кого?» — удивился он. «Глупости, говоришь, Мари. Мать твоя прекрасная женщина, но вряд ли она за меня пойдет. Да и в гончарном деле она совершенно не разбирается, а ты уже согласие дала. Обратно не отдам его». «Точно. Он же женится на мне лишь для того, чтобы фабрики в добрые руки передать. Тут, конечно, мне доверие больше, чем матушке. Она счета проверять не будет и в тонкости состава глины не вникнет». «Завтра поедем в Большеград, и там внесем запись о браке в регистрационную книгу. Заодно купим вам с матушкой новые вещи». «Как завтра?» — сипло выдохнула я. «Отчего тянуть-то?» «А Ольга знает?» Больше никаких возражений мне в голову не пришло. «Я перед Ольгой отчитываться не намерен. Она, кстати, тоже меня не спрашивала, когда замуж выходила». «Но ты не слишком здоров для столь длительной поездки». «Да что мне будет-то в карете? К тому же в Большеграде Марк живет. Станет хуже, заедем к нему». Ответить на это было нечего. «Завтра, значит, я стану замужней женщиной? Но это не по-настоящему, это лишь игра такая. Брак будет только на бумаге, а больше ничего не изменится. Потом, когда-нибудь, будет у меня и красное платье, и шумный свадебный кортеж, и гадание, и пир. Ведь будет же. Оставшись молодой вдовой, я не буду хоронить себя в усадьбе. Казимир, «Я хочу извиниться за брата», — вспомнила я. Он совершенно отбился от рук после смерти отца. «Пустой, обычный мальчишка. Поверь, я был куда наглее и упрямее в его годы». «Так ты имел на то право. У тебя жизнь была проще». «Ну, конечно», — ухмыльнулся он. «Ты не знала моего отца. Жесткий он был человек, суровый. Я хорошо был знаком с Розгой, поверь. Но времени и денег на меня он никогда не жалел. Поэтому я думаю, что он и слепил из меня вполне добротный горшок». Я кивнула, невольно улыбнувшись. Слепленный горшок теперь сам стал гончаром. И настало его время лепить. Наверное, Казимир бы стал хорошим отцом. Жаль, не успеет. «Мари, раз уж ты теперь хозяйка, взгляни на комнаты в южном флигеле. Там все старое, ветхое. Нужно будет ремонтировать. Я пока Ильяна поищу, как бы не сбежал». Кивнула, гордясь его доверием. Помогла Усте убрать грязную посуду, попросила ключи от дома. Спросила, кто раньше следил за порядком в закрытых помещениях. Вполне предсказуемый ответ — душенька Ольга Федотовна. Она каждый год по весне открывала все окна и двери, проветривала дом, меняла шторы, чистила ковры, кресла и диваны. Не своими руками, конечно, с помощью деревенских женщин. Но без нее будет сложно теперь. Неудивительно, впрочем, что Ольгу любили. Она выросла на глазах у Устины и, возможно, была чуть более полезна, чем я считала. К примеру, я понятия не имею, как часто нужно мыть окна. Достаточно ли одного раза в год? Комнаты в южном флигеле мне понравились. Простые и светлые. Спальня, небольшой кабинет, крошечные диванные с карточным столом. Выход в сад как особая привилегия. Интересно, кто тут раньше жил, теперь уж не узнать. А с другой стороны дома, в северном флигеле, была гончарная мастерская, кстати. Пыли, конечно, много. Я дотронулась до старых выгоревших давно занавесок и чихнула. И почему Ольга не позаботилась привести тут все в порядок? Значило ли это, что в усадьбе не так уж часто бывали гости? Неудивительно, что ей захотелось приключений. Нет, сама я не управлюсь. Нужно будет просить Устю и Просю о помощи. Где брать новые занавески? Кто тут стирает постельное белье? Полы нужно вымыть, окна, паутину с потолка убрать. Хорошо бы обои переклеить, они пожелтели и стали какими-то шершавыми уже. Пол скрипит ужасно, стулья расшатаны. Сложно быть хозяйкой в такой богатой усадьбе. Много забот, много расходов. В деревенском доме все проще. Сломалась ножка у табурета, сжечь его в печке и купить новый у плотника. Шторы порвались, на тряпки их. Пол скрипит. Вбить гвоздь между половиц умела даже я. А уборку делали все вместе, дружно. Брат воду таскал, я с тряпкой ползала, а матушка протирала окна да мебель. Да, наверное, ей будет тут удобно. Все под рукою. Кресло-качалка в углу спальни особенно понравится. Можно в нем отдыхать или вязать, подставляя лицо осеннему солнцу. И к ней могли бы приходить подруги, если бы они у нее были. Я с грустью поглядела в окно. Как же, наверное, матушке было одиноко последние 3 года. А потом еще и я улетела из гнезда, оставив ее совсем одну. Ничего, теперь будет веселее. Устя и Прося хорошие. Они маме помогать во всем будут, и по саду гулять можно. А как Марк приедет, попрошу его снова на нее взглянуть.